Я был в состоянии дать пощечину этому человеку. Так я рассердился на него за бестактное и грубое отношение к такому деликатному вопросу. Мисс Морстон села, лицо ее страшно побледнело. «Сердце говорило мне, что он умер», — проговорила она. «Я могу сообщить вам все подробности», — сказал он, — «и более того, могу исправить оказанную вам несправедливость, и сделаю это, что бы ни сказал брат Бартоломей. Я так рад, что вижу у себя ваших друзей, не только в качестве вашей свиты, но как и свидетелей того, что я намереваюсь делать и говорить. Втроем мы сумеем устоять против брата Бартоломея, но, пожалуйста, без посторонних, без полицейских и чиновников. Мы можем все устроить между нами, без чужого вмешательства. Публичность более всего оскорбит брата Бартоломея». Он сел на низкую кушетку и, мигая, вопросительно смотрел на нас своими слабыми водянистыми глазами. «Что касается меня, — сказал Холмс, — все, что вы расскажете, останется при мне». Я кивнул головой в подтверждение его слов. «Это хорошо». «Очень хорошо», — сказал он. «Могу я предложить вам стакан кьянти, мисс Морстон, или такайского? Я не держу других вин. Откупорить бутылку? Нет? Ну, так надеюсь, вы ничего не имеете против табачного дыма, против бальзамического запаха восточного табака? Я несколько нервен, и трубка несказанно успокаивает меня». Он приложил спичку к большой чаше, и дым стал весело пробираться сквозь розовую воду. Мы все трое сидели полукругом, вытянув вперед головы и подпирая рукой подбородок, а странный, весь подергивающийся человечек с высокой блестящей головой беспокойно курил в центре круга. «Когда я решился вызвать вас на свидание, — начал он, — я мог бы дать вам мой адрес, но я боялся, что вы не обратите внимания на мою просьбу и приведете с собой неприятных людей. Поэтому я взял на себя смелость назначить вам свидание так, чтобы мой слуга Вильямс мог бы сначала видеть вас. Я вполне уверен в его скромности и потому дал ему приказание, в случае, если наблюдения его будут неблагоприятны, не делать никаких дальнейших шагов. Извините меня за эти предосторожности, но я человек застенчивый, могу даже сказать, утонченных вкусов, а нет ничего более неэстетичного, как полицейские. У меня природное отвращение ко всем формам грубого материализма. Я редко прихожу в соприкосновение с грубой толпой. Я живу, как видите, до известной степени в атмосфере изящества. Могу назвать себя покровителем искусств. Это моя слабость. Этот пейзаж действительно Коро. И если знаток, может быть, несколько усомнится в этом Сальваторе Розе, то относительно Бугеро не может явиться и тени сомнения. Я чувствую пристрастие к современной французской школе.